Сага об Ага. 2 года назад я впервые увидела Ага. Она стояла в жилище чокнутого журналиста, покрытая 20-летним слоем сажи, но с моей стороны это была любовь с первого взгляда. Меня покорили тепло, сила, классический силуэт плиты и то, что она всегда горяча и наготове. Ага счастливо совмещает в себе массу качеств, которые так часто ищешь и так редко находишь в любимом. Я заказала рекламный буклет и мусолила его днями напролет. Вызубрила терминологию. Ага, двухсекционная, четырехсекционная, с режимом подогрева. Выстрадав решение, я позвонила в фирму, чтобы сделать заказ. «Мне бы двухсекционную, кремовую, будьте добры». Голос на другом конце провода сообщил, что необходимо предварительное собеседование. Фирма должна убедиться, что я подхожу. Надо же, какие строгости. Купить кухонную плиту, оказывается, не проще, чем усыновить младенца или пристроить отпрыска в Итон. Однако с приближением дня собеседования меня стала грызть тревога. Достаточно ли мы с мужем благонадежны с точки зрения поставщика? Если подумать, здоровым наш образ жизни не назовешь. Пьем, курим, засиживаемся за полночь. Неужели нас отвергнут? Волнения оказались напрасны. Сотрудника фирмы не интересовал ни наш моральный облик, ни наши взгляды на апартеид. Сделав замеры, парень задал пару толковых вопросов о дымоходе, взял задаток и ушел. Вся подготовительная, самая грязная работа прошла мимо меня. Я ловко смылась из дому на время, пока перекладывали дымоход, врезали трубы, укрепляли пол и тянули газовую проводку. Вечером мы с мужем, взявшись за руки, любовались нишей, где предстояло поселиться Ага, и предвкушали перемены в жизни. Не дать не взять счастливые молодожены в ожидании первенца. Великий день установки плиты я тоже пропустила. Зато беспрерывно названивала, требуя отчета о каждом этапе процесса. В 6 вечера трубку сняла дочь и мрачно сообщила. «Поставили. Угомонись. Жуткая тварь». Ее послушать, так в доме поселился злобный монстр. Голос мужа, перехватившего трубку, зазвенел восторгом. «Обожаю ее, оторваться не могу, она прекрасна». Подстегнутая ревностью, я рванула домой знакомиться с соперницей. Красотка мисс Ага, Мерлин Монро среди газовых плит, ослепила меня блеском хрома и кремового лака. Вмиг и навечно, сраженный этим совершенством, мой муж уже доставал из знойного чрева сырники и шоколадные бисквиты. Пропал человек, утонул в дурмане любви. Через несколько дней мы получили приглашение на встречу новоиспеченных владельцев Ага с дегустацией кулинарных шедевров чудо-плиты и выставкой продажей аксессуаров к ней. Трубку снял муж и тут же гарантировал нашу явку. В назначенный вечер мы приоделись, не пожалев времени на выбор нарядов, чтобы не выглядеть неотесанной деревенщиной в компании вельмож из страны Ага. Места выбрали в последнем ряду, но с прекрасным видом на бутафорскую кухню, где красовалась четырехсекционная Ага. Зал постепенно заполнялся. Роскошно одетая публика неплохо смотрелась бы даже в королевской опере. Напряжение нарастало. Но ровно в 8 свет наконец погас, и ведущая поприветствовала участников встречи. Пару секунд спустя мы с мужем вовсю хихикали, потешаясь над уморительными интонациями дамочки. Начав предложение тоном королевы, к концу она блеяла на манер Полин Фаулер из жителей Ист-Энда. Через 5 минут, когда нам удалось взять себя в руки, стало ясно, что ведущая превратила кулинарное шоу в бесплатный для себя сеанс психотерапии. Свеженькие с пылу жару сосиски в тесте она подала под соусом печальные истории о своих подростковых обидах и с гарниром из жалоб на мужа, который не желает общаться с Агой, не способен даже сварить яйцо и вечно торчит в пабе. Улыбка, однако, не сходила с ее лица, и блюда у нее получались объедения. Роман моего мужа с мисс Ага продолжается и поныне. Хотя юность ее давно позади, пусть в пятнах и царапинах, но она все так же ждет его, все так же хранит верность. И когда муж кричит с порога: «Я пришел, дорогая!», меня берет сомнение, кого именно он приветствует.